Он не испугался, но остался на месте и с очаровательной улыбкой предложил воину освежиться водой, которую он принес. Но тот не имел никакого желания принять услугу от этого ребенка, на которого он смотрел как на своего врага. Он не глядел на прекрасное лицо ребенка, а продолжал стоять неподвижно, как статуя, не показывая вида, понимает ли он, что хочет сделать для него мальчик. Ребенок никак не мог понять, что тот хочет отклонить его просьбу. Он продолжал доверчиво улыбаться, приподнялся на цыпочки и поднял руки, насколько мог, чтобы огромный воин легче мог достать воду. Настойчивое желание ребенка помочь ему так оскорбило легионера, что он замахнулся на крошку копьем. Но в эту минуту зной и яркий свет солнца так ослепили его, что в глазах у него замелькали красные огни, и он почувствовал, что в голове его словно все пылает. Он ужаснулся, что солнце убьет его, если он тотчас не найдет облегчения. Близость смерти заставила его забыть обо всем остальном. Он швырнул на землю копье, схватил обеими руками ребенка, поднял его и высосал из ручек ребенка всю влагу. Конечно, ему удалось только смочить язык несколькими каплями, но большего ему и не нужно было. Как только он притронулся к воде, блаженная свежесть пронизала его тело, и он не чувствовал больше, как шлем и щит тяготят и жгут его. Лучи солнца потеряли свою смертоносную силу. Сухие губы часового снова увлажнились, и красные огни перестали мелькать в его глазах. Едва успев опомниться, он спустил с рук мальчика, и тот снова побежал играть в поле. Теперь только воин пришел в себя и подумал, что это за воду приносил мне мальчик. Это был превосходный напиток, за него стоило бы поблагодарить крошку. Но так как он ненавидел мальчика, то тотчас отогнал от себя эту мысль. «Ведь это ребенок», — подумал он не знает, почему он поступает так или иначе. Он забавляется всем, что его развлекает. Разве он получает благодарность от пчел или лилий? Не стоит думать об этом малыше, он даже не знает, что помог мне». И в легионере заговорило как будто еще большее негодование на ребенка, когда через несколько минут он вдруг увидел выходившего из городских ворот начальника римских войск, расположенных в Вифлееме. «Какой опасности я подвергался, — подумал легионер, — из-за затеи ребенка. Приди в Альтиге немного раньше, он мог бы увидать меня на посту с ребенком на руках». А начальник подошел прямо к нему и спросил, могут ли они поговорить с уверенностью, что их разговора не подслушают? Он имеет сообщить солдату тайну. «Если мы отойдем лишь на 10 шагов, — ответил воин, — то никто нас не сможет услышать». «Ты знаешь, — сказал начальник, — что царь Ирод несколько раз пытался овладеть ребенком, который живет здесь, в Вифлееме. Царские предсказатели сказали ему, что именно этот мальчик унаследует его трон, и, кроме того, они пророчествуют, что новым царем будет основано 1000-летнее царство мира и святости. Ты, конечно, понимаешь, что Ирод хочет обезвредить этого ребенка». «Конечно, я это понимаю, — жаром сказал легионер, — и ничего легче этого не может быть на свете». «Разумеется, это было бы легко, — возразил военачальник, — если бы царь знал, кого из вифлеемских детей касается это предсказание». Глубокие морщины собрались на лбу воина. «Жаль, что ясновидцы царя не могут дать ему никакого указания относительно этого». Но теперь Ирод придумал такую западню, посредством которой он надеется обезопасить себя от молодого царя мира, — продолжал начальник, — и он обещает богатую награду всякому, кто захочет помочь ему в этом деле. «Что Вальтигию угодно будет приказать, будет всегда исполнено без платы и награды!» «Спасибо», — ответил начальник, — «теперь выслушай план царя. Он хочет отпраздновать день рождения своего младшего сына торжеством, на которое будут приглашены вместе со своими матерями все мальчики в Вифлееме в возрасте от 2 до 3 лет. И на этом празднике...» Он вдруг замолк и засмеялся, заметив выражение отвращения, которое появилось на лице воина. «Друг мой, не бойся, — продолжал он, — что Ирод захочет возложить на нас обязанности нянек. Нагнись поближе, и я на ухо доверю тебе его план». Начальник долго шепотом говорил что-то легионеру и, кончив, прибавил: «Мне, конечно, не надо тебе объяснять, что необходимо полное сохранение тайны, иначе все предприятие рухнет». «Ты знаешь, Вальтигий, что можешь положиться на меня», — ответил тот. Когда начальник ушел, и воин снова стал на свой пост, он отыскал глазами мальчика. Тот все еще играл среди цветов, и воин поймал себя на мысли, что ребенок, словно бабочка, легко и мило движется среди цветов. Но вдруг воин засмеялся. «Да, этот ребенок недолго будет мозолить мне глаза. Он, конечно, тоже будет приглашен к Ироду на праздник». Весь день он простоял на своем посту, пока не настало время запереть городские ворота. Затем он побрел по узким темным улочкам к великолепному дворцу, которым Ирод владел в Вифлееме. Внутри этого громадного дворца находился большой, вымощенный плитами двор, окруженный зданиями, вдоль которых шли 3 открытые галереи, одна над другой. На верхней из этих галерей, так приказал царь, должен был состояться праздник для вифлеемских детей. Эта галерея, опять-таки по приказанию царя, превращена была в чудесный сад. По крыше велись виноградные лозы, с которых свисали тяжелые гроздья, а вдоль стен и колонн стояли невысокие гранатовые и апельсиновые деревца, сгибавшие ветви под тяжестью зрелых плодов. Пол был усыпан лепестками роз, лежавших густым, мягким, душистым ковром. Балюстрады, углы, столы и низкие скамейки для отдыха были обвиты гирляндами нежных белых лилий. Среди этой рощи цветов скрывались мраморные бассейны, в прозрачной воде которых играли сверкающие золотом и серебром рыбки. По деревьям порхали заморские птицы в ярком оперении, а в одной из клеток непрерывно каркал старый ворон. К началу торжества дети в сопровождении матерей стали собираться в галерею. При входе во дворец детей переодевали в белые одеяния с пурпурными краями и надевали на темноволосые головки венки из роз. Женщины чинно входили в красных и голубых одеяниях с белыми прозрачными покрывалами, спускавшимися с высоких шаровидных головных уборов, украшенных золотыми монетами и тонкими цепочками. Одни входили, держа своих детей высоко на плече, другие вели детей за руку, некоторые же, чьи дети особенно робели и смущались, держали их на руках. Женщины садились на пол галереи. Едва они заняли места, появились рабы и поставили перед ними низенькие столы с отборными яствами и напитками. Все, как полагается, на царском пиру. И счастливые матери стали есть и пить, по-прежнему сохраняя выражение достоинства, которое составляло лучшее украшение вифлеемских женщин. Вдоль стен галереи, почти совсем скрытые гирляндами цветов и фруктовыми деревьями, расставлены были в два ряда воины в полном боевом вооружении. Они стояли совершенно неподвижно, как будто их вовсе не касалось происходящее кругом. Женщины не могли время от времени не бросить удивленного взгляда на эту толпу вооруженных людей. «К чему они здесь?» — шептали они соседкам. «Разве Ирод думает, что мы не сумеем вести себя? Или он думает, что нужно такое множество солдат, чтобы сдержать нас?» Другие отвечали шепотом, что, очевидно, все делается так, как должно всегда быть у царя. Ирод, говорят, на всех своих торжествах наполняет дворец воинами. Теперь же эти вооруженные легионеры стоят здесь на карауле в честь приглашенных. В начале праздника маленькие дети стеснялись, неуверенно бродили по галерее или робко жались к матерям. Но скоро они оживились, забегали и потянулись за всеми прекрасными вещами, которые приготовил для них Ирод. То было поистине сказочное царство, приготовленное царем для маленьких гостей. Гуляя по галерее, они то находили соты, откуда могли брать мед, без боязни быть укушенными пчелами, то попадались им деревья, которые склонялись, чтобы приблизить к ним свои отягченные плодами ветви. Далее, в другом углу, видели они фокусника, в одно мгновение наполнявшего их карманы игрушками. А еще в другом месте появлялся укротитель. Он показывал детям несколько укрощенных зверей, на спине которых можно было кататься. Однако в этом раю со всеми его диковинами ничто так не привлекало детей, как длинный ряд воинов, неподвижно стоявших по стенам галереи. Блестящие шлемы, строгие гордые лица, короткие мечи в богатых ножнах — все это приковывало детские взоры. Во время игры шалостей дети неотступно следили за воинами, держались в стороне от них, но страстно хотели подойти поближе к ним, поглядеть, живы ли они и могут ли они по-настоящему двигаться. Игры и веселье с каждой минутой все разгорались, а воины продолжали стоять неподвижно, словно статуи. Дети никак не могли понять, как можно стоять так близко от винограда и разных лакомств и не протянуть руки, чтобы достать что-нибудь. Ну вот один из мальчиков не мог больше сдержать своего любопытства. Он осторожно приблизился к одному из закованных в броню людей, готовый каждое мгновение убежать. Но так как солдат и тут не нарушил своей неподвижности, мальчик подошел ближе и, наконец, так близко, что мог ощупать ремни от сандалий и одеяния солдата. И в одно мгновение, словно бы прикосновение ребенка было неслыханным преступлением, все эти железные статуи сразу оживились. С неописуемым зверством накинулись они на детей и стали их хватать. Одни, закинув малюток за спину, словно колчан, с размаху бросали их сквозь лампы и гирлянды с галереи во двор, где они разбивали мраморные плиты. Другие солдаты, обнажив мечи, пронзали детей в сердце, разбивали детские головки о стены, а потом выбрасывали мертвых наружу. Царила мертвая тишина. Маленькие тельца мелькали в воздухе, а матери окаменели в ужасе. Но вот эти несчастные наконец поняли, что случилось, и с диким криком отчаяния бросились на палачей. На галерее находились еще дети, которые не были захвачены при первом нападении. Воины гонялись за ними, а матери бросались на землю перед извергами, хватаясь голыми руками за обнаженные мечи, чтобы отвести смертельный удар. Некоторые женщины, дети которых были уже убиты, бросались на легионеров, хватали их за горло и душили их насмерть, чтобы отомстить за своих малюток. Во время этого страшного хаоса, когда полные ужаса крики оглашали дворец и совершалась жестокая бойня, воин, постоянно несший караул на посту городских ворот, теперь стоял неподвижно на самой верхней ступени лестницы, ведущей с галереи. Он не участвовал ни в нападении, ни в убийствах. Он подымал свой меч лишь против женщин, которым удалось схватить своих детей и которые пытались сбежать с лестницы. И один его вид, мрачный и непреклонный, был так ужасен, что убегающие женщины предпочитали бросаться через перила или возвращаться назад, чем подвергнуться опасности пройти мимо этого солдата. «Вальтиги поступил правильно, поручив этот пост мне», — думал он.